Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы с вами говорили во второй половине лекции об Инанне, этом удивительном персонаже, личности месопотамской религии. И мы сегодня продолжим о ней разговор. Инанну именуют в Месопотамии горшечницей. И действительно, как мы скоро узнаем, когда будем говорить об Энке, я надеюсь, на сегодняшней лекции, что подобно Библии, жители Месопотамии имели образ творения человека из глины. Вот человек вылеплен из глины. И в этом смысле горшечница – это, казалось бы, справедливые слова. Опять же, я напомню вам, дорогие друзья, что эти все вылеплены из глины, не надо думать, как там думал тот же замечательный Крамер, что такие глупые эти несчастные жители Месопотамии, что они вот думают, что действительно, там человек вылеплен из глины и так далее. Наверное, кто-то и думал, простые люди так и представляли себе, но, конечно, это образы, это определенные образы, мы их увидим, но важно то, что человек – дитя вот этого материального мира. Хотя, опять же, здесь все не так просто, все в свое время. В любом случае, Инанна горшечница. Но вот когда мы будем с вами заниматься дальше творением человека, будем рассматривать другие божественные личности, мы увидим, что как раз Инанна вроде бы людей не творит. Многие другие творят, а Инанны нет. Почему горшечница? Оставим этот вопрос пока без ответа. Я думаю, что мы к нему сегодня вернемся. В гимнах Инанне мы встречаем очень много таких вот заведомых антиномий, заведомых альтернативных эпитетов, необычных. Казалось бы, вот мы в Египте это встречали, необычных для религиозного текста, где скорее уж принято восхвалять или, наоборот, поносить. Восхвалять, естественно, божественные лица, к которым ты обращаешься, и поносить тех, кто тебе мешают, различных демонов и так далее. Но что касается Инанны, вот, пожалуйста, один из гимнов Инанне, опубликованный известным ассириологом Ван Дийком в журнале «Шумер» в 13-м томе. «Докучать, оскорблять, попирать, осквернять и чтить в твоей власти, Инанна. Уныние, бедствие, горе и радость, и ликование в твоей власти, Инанна. Опаска, испуг, ужас, сияние и слава в твоей власти, Инанна». Мы видим, что альтернативные состояния от ужаса до славы, от радости до горя, от оскорбления до почтения, все это в ней соединяется. Почему? Опять же, мы в этом это увидим, мы это поймем. Инанна приходит к нам из далекой доистории, Ее жезл, который очень напоминает епископский жезл, такой закрученный на конце и с такой вот, ну, не знаю, отвеской, бахромой, вот с какой-то такой, с таким-то вот таким атрибутом, он встречается в 4-м тысячелетии повсеместно. Древнее изображение Инанны на вазе из Урука, добытый из 4-го слоя, это алебастр 110 сантиметров, она разбита на 15 кусков, частично, большей частью сохранилась, склеена. Печать Адды и ваза Энтемены тоже сохранили изображение, древнейшее изображение Инанны. Мы видим это изображение, это женское лицо, полное величие и своеобразной красоты, или вот это ее некоторые символические изображения. В большом гимне Инанне, опубликованном Кьера в замечательной книге «Шумерский эпос и мифы», «Sumerian Epics and Myths», изданный Восточным институтом в Чикаго в 1934 году, есть большой гимн Инанни. И там опять же мы встречаем те же странные слова. «Инанна – великая, ужасающая, небесная буря». То есть буря – то, что в равнинах Месопотамии, безусловно, это великое бедствие. Никакого положительного момента в бурях нет. Бури вот на этих равнинах, они ужасны. Они гонят воду, происходит наводнение, ломает тростники, сносят на хижины, дома, переворачивает лодки и плоты. Ну, гибнут люди, естественно, от ударов молний. Все это страшная вещь. Это Инанна. При этом я напомню, что Инанна – самый чтимый женский образ. И большинство других женских образов Месопотамии так или иначе перетекают в Инанну. Вот то, что Исида в Египте, то Инанна в Месопотамии. Мы видим, опять же, молитва дочери Саргона Аккадского. Саргон Аккадский, Саргон Древний, это первая аккадская династия Месопотамии. Это где-то 1800-й год Рождества Христова. Вот его дочь Энхедуанна молится Инанне. Молитва сохранилась. «О, разрушительница гор, ты наделила крыльями бурю. О, возлюбленная Энлиля, ты прилетела в страну, исполняя веление Ана». Слава Богу, мы уже теперь знаем всех этих персонажей. «О, моя госпожа, ты своим рыком заставляешь землю склониться низко. Ты являешься с натиском урагана, ты завываешь свою своющей бурей, ты издаешь рык с Ишкуром». И Ишкур – это одно из таких божественных животных, полулев, полуорел. «Свирепствуешь со всеми злыми ветрами». Этот гимн приведен Халло и Ван Дийком в интересной книге «Exaltation of Inanna», изданной в Нью-Хавене в 1968 году. Другой гимн Инанни, слава богу, более благостный. Но мы видим вот и эту реальность. Вот другой гимн Италии Рейзнером, опубликованный еще в конце XIX века, в 1796 году, в книге «Шумерско-Вавилонские гимны». «Я ступаю по небесам, и дождь проливается вниз. Я ступаю по земле, и злаки идут в рост». Ну, понимаете, для засушливой Месопотамии, которой климат, в общем-то, и сейчас очень такой сложный, это очень важно, что вода идет снизу, по каналам, по рекам, и вода идет сверху в виде дождя, и травы, и злаки идут в рост. И мы увидим эпитет, потом он многократно, мы его заметим, в текстах, это то, что будут горы зерна, будут горы хлеба. Вот дар Инанни. С одной стороны, ураган, буря, С другой, это питательница. Древнее изображение Инанны – это женщина в божественной такой шляпе с крыльями, с сиянием, которое из-за ее плеч видно. Часто в короне, иногда в короне, над которой лежащий полумесяц. Я вот смотрю, это ваза Энтемены. Крылатая фигура. Вот Инанна. Как небесная богиня, Инанна изображается птицей с львиной головой или львицей. Часто говорит, что она дает жизнь пустыне. Ее колесница, которая катится по небу, запряжена львами, или одним, или двумя, или даже семью львами. Птица Громоль с львиной головой, визиры Наны и Мдугуд. Он дает дождь и грозу. Индугуд, как говорится в одном из сочинений, в одной из повестей, которую ученые назвали Энмеркар и владыка Араты, Индугуд – узда и наны, наложенные на уста всего мира. Что это имеет в виду? А как раз это не случайно сказано. Арата – город, который воюет с Уруком, а Урук – это город Инаны. И Инаны, жители Урука, молятся Инане, и она велит Индугуду прекратить дожди в Аратте, и, снедаемые голодом, жители Араты вынуждены подчиниться Уруку, вынуждены просить мира. Вот, собственно говоря, ее сила. Она владеет дождями. Иногда говорят, что Инана это Антум, то есть это женский инвариант Ану, высшего небесного божества. Это Антум. Инана, по распространенному переводу имени, владычица неба, небесная царица, царица неба. И дождь – это ее молоко, которое течет из ее груди. И вот это молоком богини питаются растения. Мы должны даже до конца не понимаем этот смысл. Вот мы, люди, выросшие в мире круговорота воды в природе, да, которые учат в школе в каком-то там втором классе, вот, мы забываем о том, насколько важна была эта идея. Не в том смысле, насколько она была научна. Я думаю, что жители Шумера не хуже нас знали, как образуются облака и дожди. Но то, что дожди иногда приходят, иногда не приходят, иногда бывают страшные засухи, это говорит о том, что все это связано с божественной волей. Поэтому образ божественного молока. Но самое главное здесь даже другое, что растения, которые растут из земли, из мира фактически мертвых, да, потому что земля – это мир мертвых. Растения, которые растут из земли, эти растения питаются молоком богини, то есть они божественны. Все, что мы едим, все, что ест человек, божественно. Он питается божественной пищей. Вот в современном христианском мире мы очень четко разделяем еду, которую мы едим, и святое причастие, которое мы принимаем во время Евхаристии. Забывая при этом, что, в общем-то, святое причастие – это, да, преображенный молитвой и силой Божией, но все тот же хлеб и то же вино. И вода, потому что не забудем, что во время Евхаристии вино разбавляют теплотой, теплотой святых, как говорит священник. Так вот, хлеб, вино и вода. А для древнего жителя Месопотамии это все были божественные продукты. Они сами по себе были божественными продуктами, потому что они вырастали из земли, из мира мертвых, но благодаря воде, которая приходила с неба, благодаря молоку Инаны. И поэтому они росли благодаря божественному и несли все божественное, благоговение перед любой пищей. Вот к чему приучает размышление в этом направлении. Но мы встречаем совсем удивительные вещи. Совсем удивительные вещи. Сохранился плач на смерть царя Урнаму, шумерского царя. И в этом плаче, который издан в журнале клинописных исследований, Journal of Cuneiform Studies, 1967 год, в нем, в этом плаче, обращение к Инане, которое нас сейчас с вами удивит. Инана, свирепая буря, старшее дитя Суэна, то есть месяца Луны, да? Что сделала она? По ее воле небеса сотрясали, земля содрогалась. Инана разрушала хлев, сжигала овчар, не крича, да падет хула на Ана, царя богов. То есть, умер неожиданно и до срока царь, этим разгневана Инанна, и она, как в лучших традициях клеветнической политики, хочет, чтобы царь богов отвечал за это, хотя, естественно, разрушает хлевы и сжигает овчарни сама Инанна. Но ведь он же послал смерть урнам, поэтому кула на царя богов – вот это ее образ. Мы знаем, что животное Инанны – лев, планета ее Венера, и это нас не удивляет. Венера – образ и богини Венеры, любви, да, римского пантеона. То есть в этой связь этой планеты с важнейшим женским божеством, а про Венеру Афродиту мы еще поговорим в свое время, это ведь очень тоже важно. Инанна стремится завладеть небом, став супругой Ану. Инанна по древнейшей шумерской версии убеждает Ану сделать ее своей женой, своей супругой. Мы не должны здесь думать о человеческих этих формах, дочь, там, внучка. Для нас очень важен главный образ. Образ того, что вот есть небесный бог, бог, он не бог-творец мира, это бог как бы запредельный миру Ану, да, надмирный бог. И есть его Антум, Инанна, царица неба, та, кто является его супругой, то есть что, проводником его сил и энергии. И мы видим, что это нелегко. Демоны не пускают, это ей вознесение Инанны, это группа текстов, демоны не пускают Инанну на небо, но она, тем не менее, возносится на небо и становится царицей небесной. То есть, опять же, мы видим, почему это важно. Потому что для демонического мира очень существенно, чтобы небо и земля были разделены. Но на небе там свои порядки, но главное, чтобы эти порядки неба не распространялись на землю. И Инанна как раз та, которая соединяет небо и землю, и которая небесное низводит до земного. Мы начинаем понимать, что все эти бури и природные катаклизмы, и страшные вот эти вещи, их творит Инанна, потому что она наказывает род человеческий за его проступки и преступления, за его служение демонам, а не просто из бравады. И она страшна, действительно ужасна, потому что люди понимают, насколько они недостойны того, чтобы небо спускалось на землю. Образ посредницы, рождающей правду на землю, Инанна никого не рождает, она вообще не мать, но низводящий, в нашем смысле слова, но низводящий правду на землю, это древнейший образ. Древнейший образ. И Инанна его являет очень интересным, очень интересно. А демоны не пускают Инанну на небо. Уже в середине третьего тысячелетия до Рождества Христова мы знаем, что Инанна именуется владычицей всех Ме. Нин Ме Шара, госпожа всех Ме, всех Ме. Кто такие, что такое Ме, вы помните, это силы, энергии, да? Ее именуют праведницей, одетой в сияние, любимой небом и преисподней. Об этом мы еще поговорим, почему и как. Но к ней отношение, безусловно, положительное, хотя ее очень боятся. Она страшна, и она милостива. В хвалебном гимне, который опубликован Зиммерном в книге шумерские и древневавилонские тексты, это два тома, изданные в Лейпциге в 12-13 году, этот гимн под номером 199, в хвалебном этом гимне говорится: «Мой отец дал мне землю, дал мне небо, я Инанна. Царственность он дал мне, ведение войны он дал мне, нападение он дал мне, потоп он дал мне, ураган он дал мне. Небеса возложил он мне венцом на главу, землю одел он, как сандалии, на ноги мои. Священное одеяние обернул он вокруг тела моего, священный скипетр вложил он мне в руку. Боги, имеется в виду многочисленные божества, в месопотамской культуре каждый предмет имел свою душу. Дверная петля, оконный косяк, он имел свою душу. Это была не просто вещь. Плотник молится, когда делает такую вещь, потому что он понимает, что деревянная оболочка, а внутренность-то все равно сущностное, это эйдос, как мы бы сказали. Но богов множество, причем боги им такие мелкие, вот дверной косяк, но и очень значимые. Анунаки, судьи небесные и подземного мира. Так и вот он говорит: боги это воробьи, а я сокол. Анунаки едва ковыляют, а я прекрасная дикая корова. Я прекрасная дикая корова моего отца Энлиля. Его прекрасная дикая корова, пролагающая путь. Ну, опять же, обратите внимание, дикая корова. Вот никаких диких коров в Шумере письменной к традиции третьего тысячелетия уже давно не было. Всех одомашнили или истребили. Это очень древняя память. Я вам это объяснял уже, когда говорил о Египте. И Сидр Тиасеа тоже именует дикой, великой, прекрасной дикой коровой. Еще обратите внимание, она дочь вроде бы Ану, но здесь она себя именует дочерью Энлиля. Ничего удивительного нет. Все родственные отношения условны, когда мы говорим о божественных силах, или, как любит говорить как раз Якобсен, нуменозных силах. Я считаю, что он слишком часто этот термин употребляет. Но, тем не менее, нумена, вот эта божественная неопределенная сила. Вот когда мы говорим о божественных силах, мы должны помнить, все эти родственные отношения, они условны. Отношения отец-сын, отношения первичного-вторичного. Отношения муж-жена, податель жизни и та, которая эту жизнь являет миру. Вот, собственно говоря, такие образы. Поэтому Энлиль, госпожа гроза, господин гроза, да, тот, кто соединяет миры, конечно, он отец Инанны, потому что Инанна сама буря и вода, истекающая на землю. Но, разумеется, и Ану, ее отец, и ее муж, потому что она являет небесное и божественное в этом мире. И обратите внимание, ее последние слова – «Я прекрасная дикая корова моего отца Энлиля, его прекрасная дикая корова, пролагающая путь». Какой путь? Здесь мы встречаемся впервые с новой и важнейшей для людей функцией Инанны. Это сотериологическая функция. Инанна пролагает путь на небо. Сейчас мы об этом узнаем. Для своего города, для Урука, Инанна добывает таблички судеб, таблички Ме, добывает Ме у Энки, которого он тоже именует своим отцом. И все три великих бога, не три бога, а три аспекта божественности, да, три аспекта божественности месопотамского пантеона, месопотамского вот этого божественного мира, они все отцы Инанны. Она дочь трех отцов, а иногда именуется и супругой, по крайней мере, Энлиля и Ану. Вообще я должен сказать, что вот мы сейчас будем смотреть эти предания, эти мифы, которые в значительной степени являются уже школьными проработками. Это не ритуальные мифы, а школьные литературные проработки. И ученые этого часто не понимают и начинают там с такой в полушуточкой говорить о каких-то там кровнородственных связях, о кровосмешении. Все это абсолютная чепуха. Мы должны уметь читать мистический текст. Понимаете, все эти кровнородственные перекрестные связи, кровосмешения были категорически запрещены на Земле Месопотамии. Но они описываются, потому что это некие мистические реальности, реальность совершенно другого порядка, о чем я и говорил. Вот Крамер в своей книге «История начинается в Шумере», он описывает это, то есть даже просто переводит Афанасьева потом этот замечательный миф о том, как Инанна добывает эти таблички Мэ для Урука из Эриду, из храма Энки. Инанна, я, пожалуй, кусочек все-таки прочту от начала начала, это 50-52 страница. Светлая Инанна, значит, смысл какой, что Инанна приплывает к своему отцу Энки и просит его дать ей эти таблички судеб. А вообще Энки в массе текстов, мы это сегодня будем говорить, он именуется как раз тем, кто владеет судьбами. Но Урука важно, что эти таблички судеб у Инанны. Понимаете, каждый город, Месопотамия же союз городов, каждый город хотел, чтобы было все у него. В этом смысле мы недалеко ушли от идеологии третьего тысячелетия до Рождества Христова. Вот, поэтому предлагалась своя мифологическая версия. В ней для нас, для историков, интересны некоторые детали и нюансы, которые говорят о мировосприятие того времени. Итак, Инанна приплывает к Энке, он ее радушно очень принимает, и как это принято в Месопотамии, когда мы читаем эти гимны, можно подумать, что в Месопотамии только и делают, что едят и пьют. Потому что никакое дело не начинается, прежде чем хорошо попировали все. Понятно, когда пируют и пьют это пиво, какое угодно, финиковое, там, из тростника сахарного, в любом случае, понятно же, хмелеют. И Инан на это и рассчитывает. Захмелевший Энки все отдает. Он говорит: светлой Инане, дочери моей, да отдам я ей доблесть, могучесть, неправедность, праведность, градов ограбления, плач и устроение, сердечную радость. Светлая Инанна в обладание получит. Именем моей силы, именем моего Абзу. Абзу – это бесно, да? Светлая Инанне, дочери моей, да отдам я ей лживость, земель мятежность, мирность, бегство поспешное, жилье надежное. Светлая Инанна в обладание получит именем моей силы, именем моего Абзу. Светлая Инанне, дочери моей, да отдам я ей плотничество, медничество, ремесло грамотейное, кузнечное дело, шорничество, стирку, мытье, построение домов, тростниковых циновок, плетение, ну и так далее, и так далее, и так далее. Перечисляются все качества, и хорошие, и плохие. Там есть и ссоры, закипания, и кличи победительные, и законоговорение, все что угодно. Вот все это Энки отдает Инанне. Инанне, естественно, только это и надо. Она эти таблички судеб грузит на свою ладью, на свой корабль. Ее камеристка Нин Шубур в переводе не очень благозвучно, но очень значимо. И очень на многое указывает. Госпожа свинья. Нин Шубур. Камеристка Инанны. Вообще у каждого бога есть обязательно вот такой или визирь, или если это женское божество, как правило, камеристка, которая ей помогает, ее такая правая рука, как мы говорим. Вот. А почему свинья? Да, я думаю, что в доисторической древности это точно можно сказать, потому что мы знаем эти находки из Греции, из Восточного Средиземноморья, из Месопотамии. Свинья почиталась как животное великой богини. Великой богини. И поэтому, естественно, ее камеристка – это госпожа свинья. Надо думать, что их и в жертву приносили. И вкушали мясо свиное ради соединения с богиней. Но теперь вы понимаете, почему свинина запрещена в иудаизме, в Ветхом Завете? Потому что, будучи семитским народом, богоизбранный народ должен был себя отсечь от традиции почитания традиционного и почитать единого бога, бога-ревнителя. И для этого надо было изменить ритуал, принципиально изменить ритуал. И вот одно из изменений ритуала – это запрет на свинину. Не потому запрещает свиное мясо, что оно быстро портится в условиях там, жаркого климата, сегодня чепуха. Запрещается именно потому, что надо было остановить эту традицию, которая была очень распространена. И вот как раз то, что именно свиное мясо запрещается, говорит о том, что Инанна занимала, Инанна или божество, которое выступало, может, под другим именем, но это была суть, это была, как опять же говорит Якобсен, нуменозная сила, она была важнейшей на Переднем Востоке. И именно поэтому с ней надо было провести разделение. Я не буду развивать эту мысль дальше, но поверьте, не случайно, что это ограничение отпадает в христианстве. Но в этом большой отдельный разговор. Но тоже не случайно. А в исламе не отпадает. Ну так, мы немножко увлеклись госпожой свиньей. Когда Энки приходит в себя, он своего визиря Исимуда посылает за баркой Инанны, ее пытается остановить, но, в общем, ничего не удается. Это довольно долгое повествование. В конечном счете Инанна привозит в свой урук огражденный, привозит эти таблички судеб. Следовательно, для урука она владычица судеб, и урук и может претендовать на то, что он управляет Вселенной. Это не общая точка зрения, но это позиция Урука, она нам дошла вот в этих преданиях. Инанна почитается как утренняя вечерняя звезда. Инанна утро начинает день, принимая подношения личных богов людей, то есть те жертвоприношения, скромные обычно, которые приносят люди, вот поднимаясь утром, вставая перед началом работы трудов, они идут Инанне, как утренней звезде. А вечером ее восход, как вечерней звезды, возвещает конец трудов. И вот и на закате, или после заката, Инанна судит дела людей, которые они совершили в этот день. Вот гимн эпохи Идин Дагана из Исина, поздний для Шумера, это грань 3-го и 2-го тысячелетия до Рождества Христова, опубликованный Кьера в его шумерских религиозных текстах в 24-м году под номером 1. Вот посмотрим этот текст, красивый текст. «Великую царицу небес Инанны я воспою. Единственно явись в вышине, восславлю тебя. Великая царица небес Инанна, восславлю тебя. Ясный факел, пылающий в небе, свет небесный, блистающий ярко, как сияние дня. Великая царица небес Инанна, восславлю тебя. Священная, внушающая благоговение царица анунаков, анунаки небесные боги, она их царица, да? Тебя одну почитают в небесах и на земле, увенчанную великими рогами, старшее дитя Суэна, Инанна, восславлю тебя». Видите, здесь ее именуют дочерью, старшей дочерью Суэна, Сина, то есть бога, которого знаком была Луна, еще один отец у Инанны. Ее могущество, ее величие, ее торжественный, великолепно пышный выход на вечернее небо, ее сияние в небе ясного факела, ее положение на небесах, точно как у Луны и Солнца. То есть Суэн и Шамаш Уту, да, и вот рядом с ними Инанна. Действительно, Инанна – это великолепная звезда, не забудем, что речь же идет о звезде, о пылающей, сияющей звезде, вот эту звезду, вечернюю утреннюю звезду, шумерийцы видят как факел. Известная во всех странах от юга до севера, величие священной госпожи небес, владычицу я воспою. Вот такой вот замечательный гимн, вы видите, и опять же обратите внимание, царица всех, владычица. Мы знаем с вами уже по Египту, что неловко Максимилианом Мюллером это названо генетеизмом, но на самом деле это разные имена единого божественного, и поэтому... не смущаясь, шумериец, именует ее единственной, единственной, величайшей и так далее. Будет он прославлять ее под другим именем, даже в другом образе. Он будет использовать те же эпитеты. По поздний гимн, который опубликован музеем Лувра, и там хранится в его издании клинописных текстов, текст Кюнефромэ, боги предлагают взять Ану в жены Инанну, которую ты полюбил. Ану соглашается и передает ей свое имя и могущество. Вслед за ним это делают Энлиль и Энки. Инанна становится царицей мироздания. Опять же, Ван Дейк и Халло об этом написали вот в «Exaltation of Inanna», «Восхождение Инанны». Это очень важный образ. Вот идея того, что все великие боги, Энлиль, Энки и Ану, передают все свои силы Инанне, это очень важный образ. В некотором роде этот образ противоположен тому христианскому образу, который в Западной Церкви именуется как Вознесение или Коронование Марии. А мы его именуем Успением, но в нем предполагаем и то, что Богородица телесно воскресла, ее же, помните, не нашли в могиле ее тело, она восстала на небо, возошла на небо. Дело в том, что вектор очень много значит. Для христиан очень важен вектор с земли на небо. Почему? Мы знаем подробно, когда будем говорить о христианстве. А для поздней, особенно Месопотамии, именно для поздней Месопотамии, очень важно, что Инанна, которая является посредницей, соединяющей миры, она перестает быть посредником, а становится основной силой, потому что ей передали все силы Ану, Энлиле, Энки. Мы не должны забывать, что религия тоже подвижна. Она меняется, в зависимости от того, как мы с вами относимся к божественному. И главное отличие в том, считаем ли мы, что мы для Бога или Бог для нас. Когда мы начинаем считать, что Бог для нас здесь и сейчас, на земле, что Он, вот, как говорил один знакомый мне протестантский пастор, что Бог как мальчишка, пойди сюда, пойди туда, помоги в этом, сделай то. Вот тогда вот этот небесный мир, он исчезает, он перестает быть значимым. И самое важное, чтобы божественное было на земле. Люди не отказываются от Бога еще, но они хотят, чтобы Бог помогал им в этом мире. Для этого он существует. И тогда... естественно, уже не так интересно выйти из мира, то есть с помощью Инанны, вот этого моста, перейти в инобытие. Намного важнее, чтобы Инанна, как передаточная сила великих богов, обладательница этих сил, действовала на земле. Эта традиция хорошо известна в Индии индологам, естественно, и самим индийцам, это шактизм, так называемый третий инвариант индийской религии современной, да, вишнуизм, шиваизм и шактизм. Шакти – это энергия, сила, то самое богиня одновременно. И есть большое направление, которое почитает именно шакти, а не как главное божество. Опять же, подробно, когда будем говорить об индуизме. Но вот мы видим проявление этого и в Месопотамии в таком постепенном изменении почитания Инанны. Как и боги мужские, она носит бороду очень часто. В поздних гимнах она изображается бородой. Мы не должны забывать, ту же Хатшепсут, да, царицу Египта, тоже изображали с бородой. Не потому, что думали, что действительно у Инанны выросла борода. Борода – это была приставная борода, она красавица Инанны. Это был знак божественный, что она равна мужским богам, что она уже, так же, как Хатшепсут, равна фараонам-мужчинам, да, что она равна мужским богам. Она не жена, рождающая для них детей, не жена, передающая энергию с неба на землю, а она божественное, полноценное существо. Одновременно Инанна и относится к Ашуру, Аншар, да, в Шумере. Это как прародительница Анна, соответственно, она, ну, далекий потомок Анна, если судить, далекий потомок Ашура, если судить по человеческой родословной. Ашур, да, это верховный бог Василий. Но она одновременно и жена Ашура в имени Иштар. Ее атрибут – лук. На обелиске Тиглат-Паласара, первого ассирийского царя XII века до Рождества Христова, Ашур изображен в виде крылатого солнечного диска, из которого две руки протягивают лук царю-победителю. Лук – это знак дальней стрельбы. Опять же, помните, девять луков Египта – это связь неба и земли. Так вот, что интересно. Ашур и Иштар, а Иштар – это семитский инвариант имени Инанна, это ведь практически одно и то же слово. И Ашур, как считают некоторые египтологи, да, это инвариант имени Осирис. Соответственно, мы видим здесь соединение древней, конечно, доисторической египетской месопотамской традиции. То есть Инанна, Исида и Осирис, Ашур – это дополняющие взаимозаменяемые сущности, хотя они разного пола. И пол тут означает, какой главный акцент делает народ на выход из мира, как в Египте, и тогда Осирис, или на вхождение божественных сил в мир, и тогда Инанна Астарта. Интересно, что Астар с придыханием, да, у восточных семитов, ну, то есть как раз семитов Месопотамии, жителей Аккада и Ассирии, это богиня вообще. И, соответственно, Ашур – это богиня вообще. У западных семитов в западном диалекте конечное «т» – Астарт. Астарт отсюда. Так что можно довольно уверенно говорить, что Иштар и Ашур – это мужской и женский варианты одного понятия. В архивах Мари, вы помните, Мари, Марийский архив – это уникальный архив 3-го тысячелетия до Рождества Христова, раскопанный археологами, тоже клинописный архив, известно мужское божество Аштар и его жена Аштарат. В их святилище в Маре было два культовых места – женское и мужское. В архиве 24 века до Рождества Христова из Эблы, шумерский эблоидский словарь, упоминается Аштар Инанна и как мужское божество, и Искхара. Вообще любая попытка, как пишет Вестенхольц, богини на Древнем Переднем Востоке. Любая попытка разделить двух тех богинь, Инанну и Иштар, очень непроста из-за причуд клинописного письма, на котором имя семитической Иштар пишется по слогам Аш-Дар, то есть практически Аштар, да? Только в личных именах, а в логографической форме Инанна во всех остальных контекстах. То есть это, безусловно, одно и то же божество в шумерском, семитском вариантах. Одним из имен Инанны является Нин-А, владычица вод. Ей посвящены родники и лодки. И в этом своем качестве она обычно именуется дочерью Энки-Э, потому что, как мы сейчас узнаем, владыкой вод является Энки. Ей приносят в этом ее имени Нина жертвы рыбы, именуют Ишара морская. У западных семитов, то есть к побережью Средиземного моря, вокруг трона Ишта рыбы и морские твари. Атаргатис, сирийская Инанна, ей делают возлияние морской водой и приносят жертвы рыбой. Все это мы должны запомнить, чуть позже обо всем этом пойдет речь. Море не чужое для Инанны место. И опять же мы должны вспомнить уже египетский мир, нам с вами известны Нун, это, конечно, пресные воды тоже, это разлив Нила, но это и огромная великая зелень. То есть великое морское океан, бескрайность вод. Так что мы видим, что Инанна, по большому-то счету, соединяет инобытие, где нет форм, соединяет с этим миром. Соединяет воды, море, бескрайность морскую с человеческим миром, с землей, с тем миром, где может жить человек, где он может выращивать себе пищу, которая, опять же, растет благодаря небесной воде и подземной воде, которую посылает Инанна. Как дочь Энки, Инанны, опять же, все эти условные вещи, Инанна и небесная, и подземная. Инанна нисходит в подземный мир и выходит из него. Есть целая серия замечательных текстов и гимнов о Инанне и Думузе. Я думаю, что вот эти гимны об Инанне и Думузе, о которых мы будем говорить с вами подробно позже, не сейчас, это вообще главный нерв месопотамской религии. В этом суть ее. Думузе — жених и супруг Инанны. Есть масса текстов, опять же, мы их сейчас даже кое-что прочтем, где говорится о любовных похождениях Инанны, о его любви Инанны и Думузи, как любви юноши и девушки, причем любви, естественно, и половой тоже. Это очень важно для Месопотамии, потому что Инанна – богиня, царица небесная, Думузи – земной юноша. Их любовь делает Инанну земной, ведь половое соединение – это превращение двух в одно. Разве вы не знаете, да, что, соединяясь с блудницей, вы становитесь одно тело с блудницей? Но, значит, соединяясь с богиней, вы становитесь одно тело с богиней. А соединяясь с человеком, богиня становится одно тело с человеком. И поэтому происходит перетекание качеств. Отсюда идея брака и плотских отношений – соединенных с идеей храма и Инанны, в Месопотамии крайне важна. Крайне важна. Она дает обожение, возможность обожения человеку. Для нас это непривычная и, в общем-то, даже, я бы сказал, нравственно сомнительная форма. Но для древнего человека, естественно, это было не оправдание его там человеческих слабостей, а это был воплощенный символ. Вот для нас с вами воплощенным символом является Евхаристия Святая, в которой мы обретаем природу Христа. А для жителей Месопотамии брак Думузии и Инанны, в который надо было уметь войти, он был таким же обретением божественной природы человека. Одновременно человек приобретал божественную природу, а Бог обретал человеческую природу, что же очень важно. Так вот, Инанна, пока говорю очень коротко, Инанна не сходит в подземный мир, мы не знаем мотива этого, но если мы не знаем мотива, то очевидно, что мотив – само действие. Инанна не сходит в подземный мир, умирает там, убитая своей сестрой Эрешкигаль, владычицей подземного мира. Эрешкигаль – это владычица большого дворца, обширного дворца, то есть подземного мира. Умирает, и Энки ее воскрешает. Он ее воскрешает с помощью там, двух бесполых существ, которые он творит. В чем бесполые? Потому что все, что имеет пол, способны, понятно, к размножению. Все, что способно к размножению, теряет возможность бессмертия. Если размножение, то бессмертие в роде. Если нет размножения, то личное бессмертие. Так думали древние. Все эти вещи изменены и пресечены в тайне боговоплощения христианского, но в древности думали именно так. И чтобы эти существа вышли из подземного мира, они должны не иметь пола. Энки, опять же, там целая история, что Инанна уходит в подземный мир, подозревает, что она оттуда не выйдет живой. Эти гимны существуют от древнейшей эпохи Шумера и до последних эпох месопотамской письменности. В разных версиях – шумерской, аккадской. Так вот, Инанна идет в страну без возврата, вот в иной мир, и предупреждает своего визира. Ну, пожалуй, надо что-то прочесть. Нельзя же вас так держать в только мои сухие рассказы. Сейчас. С великих небес к великим недрам помыслы обратила. Богиня с великих небес к великим недрам помыслы обратила. Инанна с великих небес к великим недрам помыслы обратила. Моя госпожа покинула небо, покинула землю, внутро земное она уходит. Инанна покинула небо, покинула землю, внутро земное она уходит. Жреца власть покинула, власть жрицы покинула, в руки храм Эану покинула. В Баттибире Эмушкаламу покинула. Внутро земное она уходит. Вот она уходит в это внутро земное и отдает своему визиру указание. Этого госпоже свинье, да, Ниншубуру. Дает указание, что если я в течение 3 дней не вернусь, значит, меня убила Эрешкигаль. И тогда ты иди к великим богам и проси у них, чтобы они мне помогли. Инанна входит в подземный мир, привратник у первых ворот ее видит, бежит к Эрешкигаль и говорит, что великая светлая Инанна пришла сюда, в страну без возврата, в мир мертвых. Что делать? Он говорит, впусти ее, впусти ее, но по закону всего мира. А закон всего мира – это надо снять с себя все свои силы, все свои одеяния, которые мы-то вот опять же милые дамы об этом забыли, с удовольствием одевают кольца, украшения, драгоценности, красивые платья, там, головные повязки, забывая, что все это для Месопотамии имело абсолютно мистический смысл. Каждая вещь, как вот одеяние священника, да, над ними читаются определенные молитвы. Каждый раз, когда священник надевает, облачается перед богослужением, он произносит определенные священные формулы. Скажем, он надевает поручи и говорит: «Руки твои создали меня и сотворили меня», ну и так далее. Так вот, примерно так же любая вещь освящалась в Месопотамии. А уж тем более у Инанны. И около, а там 7 ворот в подземное царство, около каждых ворот она должна отдать одну из своих, один из своих предметов, как мы бы сказали, туалета. Свои украшения, свои одеяния, свою корону. И в итоге она абсолютно нагая входит к Решкигаль. И там сидят подземные судьи, тоже анунаки, которых она вроде бы повелительница. Но здесь они совсем другие. И Эрешкигаль на нее кричит, анунаки смотрят на нее взглядом смерти, и она умирает. То есть Инанна отлично знала, на что она шла. Она шла на смерть. И ее, значит, камеристка, да, Ниншубур, она идет к Ану, идет к Энлилю, говорит, что вот великий лазурит померк, великая драгоценность сломана, Инанна убита, наверное, в подземном мире. Вот, надо ей помочь, но они не помогают. Когда она приходит к Энке, к третьему, то Энке берет, опять же, не очень эстетично, грязь из-под ногтей, ну, видимо, не было водопровода еще, берет грязь из-под ногтей, и из них лепит двух вот этих существ, два этих существа, которые бесполые, и отправляет их в подземный мир с водой жизни и хлебом жизни, зерном жизни, вернее. То есть не хлеб, а зерно. И вот они приходят в подземный мир, поскольку они бесполые существа, они легко туда проходят, никто их не может задержать. И они приходят к Инанне, посыпают ее хлебом жизни, зерном жизни, кропят водой жизни, и Инанна воскресает. А там еще очень страшная такая подробность, что она не только умирает, но потом ее тело или подвешивают на крюк, или сажают на кол, там, в общем, такой вот примерно какой-то. То есть с телом тоже поступает нехорошо. Она воскресает, и воскресла-то она воскресла, но ей надо выйти. И вот здесь такой очень существенный момент. Кого отдать за себя взамен? Потому что Инанна-то не бесполое существо. По закону подземного мира надо дать тогда за себя замену. Если ты выходишь из подземного мира, кто должен прийти в него за тебя? Вот мы не понимаем, что Христос пришел как замена всем нам, умершим от Адама. И собой он, мы знаем, он разрушил врата ада, даже на картинах «Сошествие в ад», на иконах художники обычно изображают эти поломанные замки и петли валяющиеся. Он разрушил врата ада, но мы не всегда понимаем, что он дал себя взамен, но поскольку он божественен, то эта замена не смогла быть удержана адом, и он воскресает и разрушает ад вообще. Вот, об этом, опять же, мы должны много говорить, в свое время, наверное, и будем говорить. Кое-что я об этом уже рассказывал в лекциях по христианству. Но вот примерно та же модель, но только глубочайшей древности, но не доисторической. Потому что многие реалии сошествия Инанны в преисподнюю, они говорят о том, что это раннее историческое время. Возможно, это поздний неолит, но это уже городская культура. Инанна, значит, должна выйти, а с ней Эрешкигаль дает страшных демонов, которые должны вот утащить в преисподнюю того, кто, на кого укажет Инанна. Она божественна, она всесильна. Поэтому право указать дается ей. Но, тем не менее, закон подземного мира не приложен. И вот Инанна идет в преисподнюю, воскресает, обходит города Шумера. Обходит города Шумера и видит, что повсюду, ну, поскольку Инанна в преисподней, и из-за этого прекратилось и произрастание растений, и не рождаются дети, у животных не рождаются тоже зверята, да, там всякие ягнята и козлята. Мир, естественно, в трауре. И по экономическим причинам, и по священным причинам. Потому что великая Инанна, подательница жизни, вот ее нет. И мир остановился. Поэтому все эти, во всех этих городах цари этих городов, они же и боги этих городов. Потому что мы узнаем, что царь в то древнее время, он считался тоже божественным существом, но это в свое время будем рассказывать. Вот, они все в трауре. И Инанна их жалеет, и, в общем-то, уже там эти демоны готовы на них броситься, они говорят, нет-нет, этого не надо, вот видите. Вот, в одном случае демонам так надоедает, говорят, ну, там и тебя назад утащим. Но она говорит, ну, подождите. И она приходит в свой город, да, Урук, а в Уруке кто царствует? Ее супруг. Кто ее супруг? Думузи. Да, любовь ее юности. Есть масса великая. Вообще, свадебные все песни и песни жениха и невесты, они все имеют вид Думузи и Инанны, диалогов. Там же трогательный диалог, когда Думузи стучится в дверь, Инанна, как порядочная девушка, его не пускает. В других случаях девушка оказывается менее порядочной. То есть там совершенно разные есть ситуации. Есть сватовство и соперничество, потому что вместе с Думузи скотовод, пастух, пастушество вообще у семитов в части, а его соперник, он земледелец. И вот они оба, ну, слушайте, не только путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, видимо, и путь к сердцу девушки тоже, поэтому оба предлагают свои плоды, там один сыр, молоко, другой, понятно, плоды земледелия, вот, ну, вы сами понимаете, что Инанна склоняется к Думузи. Вообще, это замечательно, что она предстает и как великая богиня, вот эта страшная космическая сила, которую вы уже слышали гимны, и как простая девушка, которая способна любить простого юношу земного и испытывать страсть к нему, испытывать и стыд. Все, что свойственно людям. И это специально подчеркивается, чтобы понять, что вот эти две природы соединяются, две природы рядом. Так вот, Думузи сидит не в трауре, он сидит в одеждах праздничных, он пирует. А что ему сидеть в трауре? Инанна вышла из преисподней. Победа. Это огромный разговор, и я оставляю эту тему, потому что мы должны с вами будем в ней разобраться подробно на лекциях о воскресении, о идеях воскресения в Месопотамии. Но скажем пока очень коротко, опуская массу важнейших деталей, что Инанна указывает на него, Думузи идет в преисподнюю, да, он не хочет, да, он страдает, он боится, он бежит, но, опять же, даже Христос молился до кровавого пота. Умирать всем страшно. Только в советских фильмах герои не боятся умирать. Умирать всем страшно. И в итоге выносится приговор. Причем это долго не знали. Вообще особенность месопотамских наших исследований современных, что мы находим постепенно все новые и новые таблички, и предания все более и более полно раскрываются. Вот долго думали, что Думузи просто ушел в преисподнюю, и Инанна опять на небе, Думузи, значит, естественно, в узилище. Ну, как бы очень такой печальный, бесперспективный конец. А оказывается, нет. Вот сейчас найдены новые тексты, которые показывают, что в итоге надо все-таки сказать, что там появляется такой еще персонаж Гешт Инанна. Гешт Инанна – это Инанна, царица неба, а Гешт – это виноградная гроздь, лоза винограда, виноградные ягоды. То есть, по всей видимости, если Думузи обрел божественность благодаря соединению с Инанной, и поэтому, собственно говоря, она на него указывает, что он не может умереть. Благодаря соединению с ней он обрел божественный статус. Но сама Инанна, соединяясь с ним, становится и земной женщиной. И это Гешт Инанна, царица неба, но виноградная лоза, вот откуда идет образ винограда, вина как божественного напитка. Это земля, дающая вот это веселье, дающая вино, дающая вот эту небесную, да, чудесную жидкость. Вот Гешт Инанна. Вот она предстает в двух ликах. Как Гешт Инанна, как сестра Думузи. Но сестра, как вы уже знаете по Египту, это одновременно и супруга. Ну, вы также это знаете и по «Песне песней», где герои и героини именуют себя братом и сестрой, хотя они возлюбленные. Так вот, Гешт Инанна и Думузи, они попеременно находятся в подземном мире, попеременно находятся в царстве Эрешкигаль. Полгода она, полгода он. Это дает шанс на выход, это дает шанс на победу над смертью. Опять же, как все это будет происходить, неважно, но важно то, что она побеждает смерть. Есть удивительный текст, он опубликован и проанализирован Альстером, и книга издана в Копенгагене в 1972 году, «Думузи's Dream». Это текст шумерский, как бы сон Думузи. Думузи рассказывает Инанне свой страшный сон о том, что он погибнет. И она его объясняет. И раскрывает. И раскрывает тайну жертвы, что жертва – это искупление. Благодаря схождению Инанны, такому непонятному, страна безвозврата преисподняя становится страной возврата, страной, из которой можно выйти, и смерть, которую можно преодолеть. Думузи это делает только потому, что он муж Инанны, он возлюбленный Инанны. Таким образом, Инанна – это сила воскресения, сила победы над смертью. Кончается вот этот шумерский текст о нисхождении Инанны в подземный мир, вот все я вам сказал, основные его этапы, но потом мы будем говорить об этом подробней. Твой срок – половина года, твоей сестры – половина года, день твой да придет, и в день тот вернешься, день твоей сестры придет, и в тот день она вернется, светлая Инанна за свою голову отдала голову Думузи, светлая Эрешкигаль, владычица подземного дома, хороша хвалебная песнь тебе». Вот оказывается так. Но мы должны видеть, что здесь нет хорошего и плохого. Здесь есть реальность зла и смерти, и реальность избавления от них. Нельзя говорить, что Инанна поступила коварно, плохо, что она... Да, почему это говорят в Шумере. Это говорят в Шумере, это говорит Гильгамеш, опять же. Все, понимаете, ну все сразу не скажешь. Когда Инанна предлагает ему стать ее возлюбленным, он говорит ей, что вот ты своему возлюбленному Думузи судила рыдание. То есть, с точки зрения человеческой, это, безусловно, нехорошо, что сделала Инанна. Но в мире мистическом, поэтому она почитается во всем мире, во всей полноте Переднего Востока, она победила смерть. Дав свою любовь Думузи, потом выбрав именно Думузи, а не кого-то другого заменой, кто-то другой, он умер бы, и все. А Думузи, соединившийся с ней, имевший уже божественную энергию, он не мог умереть, и отсюда возможность выхода. Вопрос, главная задача человека теперь, как вы понимаете, в ритуальном мире, да, древнем религиозном ритуальном мире – как соединиться с Думузи? Как мне стать Думузи? Как мне подобно Думузи соединиться с Инанной? Как мне сделать так, чтобы я, как Думузи, мог победить смерть? Об этом мы во всем будем говорить в свое время, когда будем говорить о основных мистериальных линиях Месопотамии. Но для нас сейчас очень важно вот это понимание того, что хорошего и плохого здесь нет. Здесь есть реальность зла и смерти, реальность избавления, избавления от него. Инанна никогда не изображается ни матерью, ни женой. Она всегда изображается возлюбленной. Нет никаких детей Инанны. Это тоже очень интересно. Не через нее проходит небо на землю и становится чем-то отчужденным. Она сама, соединяясь с собой, дает жизнь. Это огромное отличие Инанны от Исиды. У Исиды есть горы. Исида рождает горы, и горы побеждает смерть и воскрешает своего отца. А здесь сама Инанна, благодаря самому соединению с человеком, дает возможность воскресения. Благодаря вступлению в брак с Инанной, в любовный союз с Инанной, здесь как раз очень характерно, что она не жена, человек получает божественное естество, соединяется с ее небесным супругом. Понимаете, если ее муж Ану, Энлиль, и одновременно ее муж обычный человек, то, соответственно, через Инанну обычный человек становится Ану и Энлилем, великим, великим божественным существом. И поэтому есть огромный цикл текстов, которые говорят об этой любви, страстной, плотской любви, довольно подробно, откровенно описанной, Инанны и человека. И поэтому один из главных священных ритуалов Месопотамии – это институт священного брака. От третьего тысячелетия до нас дошли тексты царского священного брака, где царь являл себя думузи и, соответственно, являл себя человеком, возглавитель, предводитель, как он называет в Месопотамии, черноголовых, а жрица Инанна являла себя Инанной. И священный брак происходил в Гепаре, опять же, это на вершине вот этой ступенчатой пирамиды Зиккурата, на вершине был гепар, спальный покой, вот уже в небе, да, где происходил этот священный брак. И благодаря царю все подданные, это часть новогоднего ритуала была, благодаря царю все подданные обретали бессмертие. Потом, как и всюду, деградация царского, представления о царской власти, она происходит вот в то же самое время конца второго, конца третьего, начала второго тысячелетия до Рождества Христова, она привела к тому, что в Месопотамии, так же, как и в Египте, уже каждый стремился быть Осирисом, не надеялся на царя, так же и в Месопотамии каждый стремился вступить в брак с Инанной, как об этом будем говорить. Образ вот этого брака, который может быть у каждого, который именно вполне человеческий, он есть в одном интересном шумерском тексте, религиозном тексте, который хранится в Лувре под номером TRS-95 и исследован Генульяком. Вот, собственно говоря, этот текст. Это именно брак, но брак не с царем. Брак с думузи, брак с человеком. Голов у нас две, ног у нас четыре. О, моя сестра, ну, понятно, речь идет о совокуплении. О, моя сестра, если я обнимал тебя в тростниках, если я целовал тебя там, чей взор выследить нас мог? Это наша тайна. Дева Инанна, видимо, юноши и девушки порой заходили в тростники в Шумере, лесов-то не было. Дева Инанна, если я обнимал тебя в тростниках, если я целовал тебя там, чей взор мог нас выследить? Та одинокая птица в небе, дай мне ее убить. Та одинокая рыба в протоке, дай мне ее убить. Если пожелаешь, я лягу с тобой, как в былые дни, если пожелаешь, о богиня. Инанна, если ты пожелаешь, я лягу с тобой, как в былые дни, если пожелаешь, богиня. Я царица, богиня, сижу с юношей, как в былые дни. Я, есть непонятное слово, которое переводит Якобсен и не оспаривает русский переводчик этого текста, лентяйка, ну, не знаю. Меня, проводящую время с юношей, как в былые дни, меня мать моя не отыщет. Конечно, это реалии обычной вот такой, ну, любовной истории, которая как и сейчас, так и тогда происходит часто. Но за ней лежит огромный пласт. Я царица, богиня, сижу с юношей, как в былые дни. Я даю тебе не только там радость любовной услады, я даю тебе божественность, божественность. Теперь мы тоже понимаем, как в совершенно превращенной форме, освобожденной от всех этих древних мифических образов, но в то же время очень похоже, та же картина дается в «Песне песни». То есть это огромный пласт. Ну и, наконец, последнее, пожалуй, что важно сказать о Инанне, что она покровительница войны, покровительница войска. Это кажется странным немножко, потому что Инанна вроде бы любовь, победа над смертью, почему-то война. Но мы должны помнить, что самые великие богини Артемида и Афина были воительницами. Мы должны помнить, что и у древних скандинавов, у древних викингов валькирии возносили погибших в бою воинов в Вальгаллу. Битва для шумеров именуется, да, жутко немножко, пляской Инанны. И когда мы будем с вами заниматься Индией, мы увидим, что Дурги, образ вот этой самой супруги Шивы, Паравати, но в области смерти, это тоже та, кто танцует и пляшет на поле боя среди трупов и крови. В чем же тут дело? Вот как Инанна говорит о себе. «Когда я стою на переднем крае битвы, я предводительница всех земель. Когда я стою перед началом битвы, я колчан наготове. Когда я стою посреди битвы, я сердце битвы, я рука воинов». Та самая рука, которая поражает других. «Когда я ступаю к концу битвы, я злобный прилив крови. Когда я иду по пятам за битвой, я женщина. Вперед, догоните!» То есть я достигну, я догоню. Дело в том, что если одна форма соединения с Инанной – это священный брак, если другая форма соединения с Инанной – это вкушение плодов земли, жертва, да, которые благодаря дождю, как молоку Инанны, произрастают, то третья форма соединения с Инанной – это смерть на поле боя. Кровь падает в землю, входит в землю, как дождь. И те, кто не смогли соединиться с Инанной в священном браке или в священной трапезе, или в том, не смогли, или смогли, но не до конца, для них священное поле боя есть возможность, как считали жители Месопотамии, соединиться с Инанной в особой форме брака. Это особый брак, это особое соединение, не соединение семени, не соединение пищи, о соединении крови. Поэтому они восходят на небеса. Воины, погибшие на поле брани, восходят на небеса, ибо они также в Инанне, но в Инанне, как в царице битвы. Якобсен, Торкельд Якобсен, заканчивая свой разговор об Инане, пишет очень благодушно, описывая там, я опустил массу текстов, очень неплохих текстов, кстати говоря, о вот в основном любовного содержания, но просто во всем не скажешь в одной лекции. Торкель Якобсен говорит, Инана стала воплощением подлинной женственности, обладающей бесконечным разнообразием проявлений. Я очень сомневаюсь, что есть подлинная женственность. Ну, или, по крайней мере, у самого Якобсена довольно извращенное представление о женственности. Инана намного больше, чем женщина. Женское в ней – это то, что она через себя возводит на небо. То, что она дает жизнь и этому миру, и тому миру. Но это, конечно, огромная божественная сила. И нисходящая, и восходящая. Постепенно восходящая сила, как мы уже с вами говорили, убывает, нисходящая обращает на себя главное внимание. Но Инана – это действительно то, что помогает обрести жизнь. Именно поэтому это был такой удивительный образ месопотамской религии. Спасибо.